Видать, на землю. Срочно. Дядя. 737. Следует текст. Люси на месте. Люси на месте. Конец радиограммы. Повторите текст. Может быть, следовало прервать его, не допустить передачи, чтобы она не значила, — подумал Флойд, слушая, как голос Ганимеда повторяет текст радиограммы. Но уже поздно. Через час она достигнет земли. — Извини меня, Крис, — улыбнулся Вандерберг. — Мне хотелось быть первым, помимо всего остального. Если ты сейчас же не посвятишь меня в происходящее, я зарежу тебя вот этим стеклянным ножом. — Стеклянным? Хо-хо! С объяснением лучше подождать. Оно исключительно интересное, но очень запутанное. Лучше уж я дам тебе факты. Так вот, слушай. Гора Зевс — это единый кристалл алмаза. Масса его — около миллиона миллионов тонн. Или, если тебя это больше устраивает, 2×10^17 каратов. Правда, не могу гарантировать, что вся она чистейшей воды и высшего качества. Часть седьмая. Великая стена. Храм. Разгружая научные приборы и прочее снаряжение на крохотное гранитное плато, где они совершили посадку, Флойд то и дело посматривал на громаду горы, что возвышалась над их головами. Ему было трудно оторвать от нее взгляд. Алмазный кристалл размерами больше Эвереста. Ведь одни лишь осколки, разбросанные вокруг шаттла, стоят не миллионы, а миллиарды. С другой стороны, их ценность может равняться ценности, ну, битого стекла. Стоимость алмазов всегда контролировалась владельцами алмазных копий и корпорациями, продававшими драгоценные камни. Но если на рынок будет внезапно выброшена гора, в буквальном смысле алмазов, их стоимость неминуемо скатится до нуля. Теперь Флойд начал понимать, почему так много заинтересованных сторон обратило свое внимание на Европу. Политические и экономические последствия были огромны. Найдя подтверждение своей теории, Вандерберг снова превратился в ученого, все силы которого были направлены на завершение эксперимента и не обращающего внимания на происходящее вокруг. С помощью Флойда оказалось не так уж просто вытащить некоторые приборы, особенно крупные, из небольшой кабины Билла Т. Они прежде всего пробурили отверстие глубиной в метр с помощью портативного электрического сверла и получили керн с максимальными предосторожностями, перенесенный в кабину. Флойд с удовольствием занялся бы сначала другими делами, но согласился, что в первую очередь нужно решить более трудные задачи. Лишь когда был установлен комплекс сейсмографов, а на низком устойчивом треножнике размещена телевизионная камера с широкоугольным объективом, Вандерберг снизошел до того, чтобы собрать часть несметных богатств, разбросанных вокруг. По крайней мере, заметил он, тщательно выбирая наименее опасные осколки, это будут отличные сувениры. Если только друзья Рози не убьют нас, чтобы перехватить их. Вандерберг внимательно посмотрел на своего спутника. Интересно, — подумал он, — что уже известно Крису и о чем он, подобно остальным, догадывает. Вряд ли они пойдут на это теперь, когда тайна стала общеизвестна. Пройдет около часа, и компьютеры на всех биржах Земли раскалятся от перегрузки. — Ах ты, мерзавец! — воскликнул Флойд. В его голосе звучало скорее восхищение, чем гнев. — Так вот почему ты послал радиограмму. Нет закона, запрещающего ученому немного подзаработать. Но этими грязными делами пусть занимаются мои приятели на Земле. Честное слово, меня куда больше интересует то, чем мы занимаемся сейчас. Дай-ка мне вон тот гаечный ключ. Прежде чем им удалось закончить оборудование станции «Зевс», сотрясение почвы трижды едва не сбивали их с ног. Сначала под ногами ощущалась легкая вибрация, затем все вокруг начинало содрогаться, наконец раздавался ужасный протяжный стон, исходящий, казалось, отовсюду. Он доносился даже по воздуху, и это было самым странным. Плоть никак не мог привыкнуть к тому, что окружающая их атмосфера делала возможными даже разговоры на небольшом расстоянии без помощи радио.